Сердце девичье верило, сбудется в жизни счастье, настанет пора. Но не думала роза, что влюбится по уши в молодого вора. И недолго то счастье покоило, бархат, золото, шелки, рубли. Только сердце недоброе чуяло, на седмицу за ним и пришли. И казалось, разлука ей вечностью, ненавидела роза ментов. Разлучили, кричала сердечная, посадили на 8 годков. И писала она письма длинные, Колыма, Магадан, дальний край. Время часики мерят старинные, а кукушка кукует, встречай. Сердце ёкнуло, ой, что-то сбудется. Как-то парень в окно постучал, пригласила домой гостя с улицы, милый весточку с другом прислал. Передал ей привет от любимого, 2 годочка осталось скучать. Роза стул сразу гостю подвинула, есть он Бог по всему и видать. Да вы садитесь за стол, не побрезгуйте, отобедайте в доме моем. Кабы розочка знала про беды те, что пришли к ней под вечер с парнем. Он поел, а потом и попарился, стала кровь в его жилах играть. И на кореша бабу позарился, про него стал фуфло ей толкать. Мол, кентуха откинулся осенью, был досрочно он освобожден. И добавилась розочке проседи, как поверить, что это не сон. Ну а тот все толкал, как кормилевший, и какой он ему первый друг. И еще будто с лярвою тамошней по амнистии двинул на юг. Как же жить, скажи после этого, 6 годков, как один день за днем. Все ложилось в кровать несогретую, и все сны ее были о нем. А гостек ее сердцу разбитому словом ласковым ключик нашел и поднес розе стопку налитую, стал с ней жить да глумиться козел. И она к этой суке доверчиво прижималась в постели бочком. Но к другой он ушел как-то вечером, а ей оставил долги с трепаком. Сколько слез было, сколько страдания, как она проклинала пору. Когда первый раз шла на свидание вечерком к молодому вору. 8 лет пролетело и вспомнила, милый был бы как раз в этот день. Только рюмочку горькой наполнила, за окном вдруг увидела тень. Он вбежал к ней, как сойка влюбленная, наконец-то мы, роза, с тобой. А она ему финкой каленою в грудь ударила за упокой. Он смотрел ей в глаза опечаленно и без гнева с улыбкой сказал: поцелуй же меня на прощание. И со вздохом последним упал. Перед ней он, как перед иконою, в чем сумел заработать за срок. Фофан Кемель да ксива казенная, да для нее оренбургский платок.